Глава 12. Некромант и бурная ночь. Из коридора, ведущего к покоям князя, вынурнула фигура молодого мужчины, мага, некроманта среднего уровня силы. Он встретился глазами с Катей и мило улыбнулся. Она улыбнулась в ответ, потому что не ответить было совершенно невозможно. Слишком открытая была его улыбка. Слишком явной радостью блестели глаза, когда некромант смотрел на ведьму. Уровень злобности Кати резко сократился, а ее настроение пошло вверх. «Прекрасная госпожа!» Маг взмахнул руками, всем своим телом изображая восторг. «Именно!» Ведьма еще сохраняла холодное выражение лица, но в ее голосе уже явно слышались воркующие нотки. «Приношу извинения за ожидание. Как только меня нашли, я поспешил к тебе со всех ног». Маг врал, и Катя это понимала. Не то чтобы он совсем врал, но между моментом, когда его нашли, и моментом, когда он поспешил в зал приемов, прошли минут 10 отчаянного торга, в течение которых князь убеждал некроманта взять на себя опасную миссию умиротворения ведьмы, у которой отобрали ее игрушку. Макс сопротивлялся, но не всерьез. Он понимал, кому-то ведьму успокаивать надо, и никто, кроме него, не сможет без большого риска ее обезвредить. После взятия замка князь отпустил со службы временно нанятых магов. Во дворце оставался еще один некромант, но он имел такой почтенный возраст, что это сильно сокращало его шансы на взаимную симпатию с молодой девушкой. Так что выбора у молодого мага не было. «Рада, что обо мне вспомнили», — улыбнулась Катя, показывая зубки. «Князь просит прощения. После долгой разлуки ему необходимо пообщаться с сыном». Некромант дошел до Кати и мягко взял ее за плечо. «Я провожу тебя, прелестная госпожа, а завтра вы с князем сможете обсудить размеры его благодарности тебе». В переводе на простой язык это значило: князь не выйдет, сына не выпустит, топай, ведьма, на постоялый двор, жди княжеских милостей там. А чтобы не сопротивлялась, вот тебе подачка. Вместо подчиненного и принятого в любовнике княжича, молодой и довольно сильный некромант. Делай, ведьма, с ним что хочешь. Катя оценила подарок. Маг оказался симпатичным. Молодой, здоровый, подходящего телосложения, лицом хорош. Пахнет приятно. И улыбается так откровенно, сразу понятно, ему миссия ублажения ведьмы самому нравится, несмотря на то, что он понимает. Вырваться от нее будет непросто. Вырваться будет непросто, но и плен окажется чрезвычайно увлекательным. Все, что нужно, было сказано или прочитано между слов. Княжича князь забирает, и Катя его больше не допустит, чтобы избавить от ее влияния или хотя бы сократить его. Пусть. Рано или поздно надо было дать Плосконию свободу. Вот этот миг и настал. То, как именно князь провернул разлучение ведьмы с княжичем, Кате не понравилось. Подловато он поступил. Хитрецом оказался. Это не к добру. Хитрецы, они обычно во всем хитрецы, а не только один раз. По деньгам ничего не сказано, вопрос отложен на завтра. Это не к добру, но пережить можно. Кате эти деньги не очень важны. Не так важны, как разрыв связи с подчиненным любовником. Вместо княжича князь выдал ей новую игрушку, более сладкую для ведьмы, некроманта. Понятно и для князя, и для самого мага, что Катя возьмет его себе в любовники и втянет под свой контроль. Маг, судя по всему, с такой участью согласен. Ну что ж, замена любовнику более чем хороша, злиться незачем. Надо идти на постоялый двор и там предаваться разврату. — Ну что ж, идем. Катя повернулась к двери. — Расскажешь нам о своем князе и вообще? Она замысловато взмахнула рукой, показывая, как много всего вложено в это «вообще». Придворные, жмущиеся к стенам, вздохнули спокойнее. «Ой!» — вспомнила Катя. От этого ее возгласа какая-то придворная девица не выдержала напряжения, ахнула и упала в обморок. Ведьма вспомнила о гриппозном воробье. Контролировать его постоянно, находясь в другом месте, ей будет сложно. А если не контролировать, он эпидемию устроит, — подозвала пернатого к себе. Воробей слетел сверху и сел на пол. Прыгнул пару раз в поисках крошек, клюнул какую-то соринку. Придворные шарахнулись от подозрительной птицы. — Ты не можешь убить его так, чтобы все, что в нем, тоже уничтожить? — показала на него Катя. — А то нехорошо получится. Некромант, понимающе ухмыльнулся и уничтожил жизнь в теле птицы. Надежно уничтожил. Не только дух воробья отпустил, но и весь флер жизни вокруг тела, тем самым стерилизуя тушку. — Удобно у тебя получается. Сама бы я так не смогла. — Зато я не смог бы сделать того, из-за чего тебя так озаботило убийство птицы. — Да это так, ерунда. Просто скучно стоять тут было. — Конечно. Я постараюсь, чтобы милая госпожа больше не скучала. Как только вышли из дворца, возник неожиданный вопрос. Его задал один из нордских рыцарей, плененных вместе с княжичем. — Госпожа, а нам теперь как же? Мы должны служить нашему господину, а он с князем остался. Катя беспомощно глянула на сэра Энтота. Оставаться почти без охраны ей не хотелось, но и повода удерживать вассалов княжича она не видела. — Пусть служат тебе, пока не решен вопрос с благодарностью князя. В смысле, пока выкуп за княжича не принесут? — подсказал выход дворянин. Выход был неплохим. Катя огласила его нордским дворянам. Те смирились с тем, что их служба еще не закончена. Им осталось потерпеть еще день. Ехать по городу рядом с симпатичным некромантом ведьме оказалось гораздо приятнее, чем без него. Даже кляксы говна под окнами домов не так раздражали. Катя на них попросту не обращала теперь внимания. Изредка только носик морщила, когда доносилось особенно резкое амбре. В какой-то момент увлеченная легким флиртом девушка сообразила, что мага ей никто не представил. — Как твое имя, красавчик? — Барий, — склонил голову некромант. К моменту, когда отряд вернулся на постоялый двор, некромант был уже согласен пообедать с Катей, составить ей компанию после обеда и поужинать с ней. О том, что парочка еще и позавтракает вместе, не говорилось вслух, но предполагалось. «Барик, ты такой милый!» Пьяненько хихикала Катя в конце обеда, утягивая с блюда сладкую булочку, испеченную служанкой. «Рад повеселить тебя!» — излучал восторг некромант. Ведьма вздохнула, глянула на своего собеседника. «Ну, а если ты такой красавчик, а я ведьма, так чего время зря терять? Идем наверх!» Барий с готовностью вскочил и подал ведьме руку. Та задержалась на секунду, наморщила лоб. — Сэр, рыцарь, — обратилась к Энтоту, — ты уж проследи, чтобы нам никто не помешал, а то неспокойно мне как-то. Парочка, хихикая и обнимаясь, направилась в номер. Закрыв дверь на засов, ведьма прильнула к мужчине. Тот с готовностью прижал ее к себе и стал пылко целовать в губы, шею и уши. Руки некроманта становились смелее, он уже пытался задрать подол ведьмы, чтобы добираться до ее пышных ягодиц, затем дернул за шнурок, завязывающий его шорты на поясе, отчего те упали, попытался развернуть девушку к себе задом. — Куда ж ты так торопишься, красавчик? — не позволила ему ведьма. — Раздевайся полностью. Быстрый перепихон Катю не устраивал, ей хотелось большего. Она сняла с себя оружейный пояс с мечом и кинжалом, потом поясок верхнего платья, скинула его. Скинула свои штаны для верховой езды, рубашку нижнюю отбросила в сторону, засомневалась, не оставить ли чулки, но потом развязала подвязки и сняла. Все это заняло меньше минуты. Женская одежда снималась быстро, буквально парой движений. Голая ведьма устроилась на подушках, наблюдая, как некромант расстегивает многочисленные пуговки на кафтане. Зрелище было забавным. Сброшенные шорты путались у мужчины в ногах. Под кафтаном из-под края нижней рубахи свисал краешек мужского достоинства. Процесс расстегивания был долгим. Тут было принято нашивать спереди на кафтаны множество маленьких круглых пуговичек впритык одна к другой. Штук полсотни или около того. Пока все расстегнешь. Наконец некромант избавился от верхней одежды. Теперь он стоял в шелковой нижней рубахе, поверх которой был надет пояс для чулок. К нему были подвязаны длинные мужские чулки, доходящие до паха. Тоже шелковые. Вид у Бария был уморительный. Катя не сдержалась, похихикала. Она никак не могла привыкнуть, что мужчины тут так одеваются. — Скидывай все! — скомандовала ведьма, когда некромант застыл, не понимая, чем рассмешил ее. Тот послушался. Развязал тесемочки чулок, пояс, скинул рубашку. Теперь перед Катей стоял голый молодой мужчина. Мускулистый, физически неплохо развитый. Некроманты не могли соперничать с потомственными дворянами во владении оружием, но и они много занимались с мечом, таскали на себе доспехи, ездили верхом. Некромант — это боевой маг, а на поле боя одной магии недостаточно, чтобы выжить. — Ты красавчик, — промурлыкала ведьма, — иди ко мне. Ей нравилась подтянутая, сухощавая фигура ее нового любовника и его смуглая, почти безволосая кожа. Некромант с готовностью бросился на кровать. — Только ты хочешь, чтобы тебе было хорошо? Или чтобы безумно хорошо? Голос Кати намекал, что правильный ответ очевиден. — Скинь с себя защитный амулет. Барри, не задумываясь, снял с шеи шнурок медальона. При тесном телесном контакте его защита все равно не смогла бы сопротивляться контролю ведьмы. — Теперь ты мой, — широко улыбнулась Катя. — Да, моя госпожа, — прошептал некромант. — А ты скоро станешь моей. Постельные игры продолжались до ужина. После первых ласк Катя сняла с себя защитный амулет, и ее тело под влиянием магии превратилось в источник острого удовольствия и для нее, и для мужчины. Тело некроманта тоже стало послушным инструментом желаний девушки. К ужину пара спустилась в обнимку. Катя, как и положено, хорошо отлюбленной ведьме, сияла глазами и манила загадочной улыбкой. Барий не отрывал от нее влюбленного взгляда. — Я вам мяска побольше положила, госпожа ведьма, — с неожиданной теплотой сказала подавальщица. Катя глянула на нее, бросила взгляд вокруг. На нее пялились все, кто присутствовал в обеденном зале. Служанки мягко улыбались и застывали в мечтательной задумчивости. Мужчины смотрели с опаской, любопытством и оттенком гордости. — Да они тут все перетрахались под мои стоны, — сообразила Катя. Звукоизоляция в трактире с дощатыми полами и тонкими потолками была так себе. — А вы надолго у нас? — поинтересовалась служанка. Она краснела и мяла фартук. Видно, ей неплохо обломилось женского счастья, и она хотела продолжения. — До завтра, — вздохнула Катя. Потом отбросила смущение и стала поглощать еду. Ей надо восстановить силы после сеанса тантрического секса. После ужина подошла Лафти, служанка жены Энтота. «Госпожа, слуги болтают, что трое купцов, которые на этом дворе остановились, ушли в город и вечером не вернулись. Может, в борделе остались. Может, случилось что. Но странно это». Ведьма прислушалась к своей интуиции. Интуиция считала. Так и да. Странно. В номере Катя глянула на своего нового любовника, оценила свое состояние и не стала снимать амулет. То есть секс был, и он был по обычным меркам даже превосходен, но это был простой секс, без магической подстройки тел под желание друг друга. Впрочем, в таком вот несовершенном сексе тоже есть своя прелесть. Присутствует в нем оттенок неопределенности, азарта и игры. Уже через полчаса некромант мирно сопел на подушке. К Кате не спалось. Она ворочалась, наверное, часа два. И вот в полночь в дверь постучали. «Госпожа, вставай!» — прозвучал голос сэра Энтота. Почти сразу, не дожидаясь разрешения, рыцарь распахнул дверь. Впрочем, смутить его видом голой ведьмы в момент боевой тревоги было невозможно. «Нападение! Рыцари окружили здание, подперли двери поленьями и таскают сено к стенам. Жечь будут». «Как жечь?» — не поняла Катя. «Тут же целая толпа людей». «Вот всех и сожгут, чтобы не рисковать». Ведьма распахнула ставни на окне. Рыцарь успел задуть светильник, чтобы на фоне освещенного окна ее не подстрелили. «Ты сильно не высовывайся. Арбалетчики могут тебя по отблеску в глазах заметить. Ты же под кошачьим взором, наверное». «Темно снаружи, нечему отблескивать». Какие-то люди, позвякивая доспехами, таскали из конюшни сена и складывали его к стенам дома. Все нападающие были с амулетами защиты, которые ярко мигали в магическом зрении, не давая сосредоточиться на собственной ауре людей. «Что же делать?» «Арбалетов у нас мало. Помешать поджигателям не сможем. Можно воинов собрать, выбить дверь и принять бой на улице». По дощатым полам здания топали торопливые шаги. Завыла женщина. «Некромант ударил!» — послышался вскрик. У всех людей из отряда Кати, даже у детей слуг сэра Энтота, были защитные амулеты. А вот у слуг с постоялого двора их не было, только у хозяев и сторожей. Стукнула тетива арбалета. Свистнула стрела. Один из нападавших выругался, уронил сено под ноги и похромал в сторону. Куча сена под стенами была еще слишком мелкой. Стены первого этажа каменные, их так просто не зажжешь. Второй этаж дощатый. Загорится, если пламя будет высоким и достаточно долгим. Крыша крыта соломой, точно полыхнет, когда огонь до нее дотянется. Если ничего не делать, перекрытия прогорят и обрушатся вниз. Так что и на первом этаже от огня не спрячешься. И дым еще всех потравит. А если и спрячешься, нападают не разбойники, которые ночью прискакали и до утра сбегут, нападают дружинники нордского князя. Эти подождут, пока все не прогорит, а потом утром проверят, не выжил ли кто. Ведьма коротко пересказала все, что видит мужчинам. «Барий, зачем они так?» Некромант смутился. «Думаю, князь решил, если тебя не убить, останется риск, что ты власть над княжичем вернешь». «Так тут же столько людей невинных!» «И что?» Несколько купцов, пара десятков слуг. Эти сгорят, новые появятся. «А ты и нордские рыцари, которые со мной?» Некромант пожал плечами. Ответ очевиден. Князь уже списал их в убытки. Сэр Энтот переспросил. «Что делать станем, госпожа? Строить воинов перед дверью?» Еще раз стукнула тетива арбалета, свистнула стрела, звякнула, пробив доспех. Вскрикнул кто-то. В ответ в стену дома с громким стуком влетело несколько стрел. «Погоди строить!» Катя задумалась. Сражаться мечами против мечей глупо. Нападающих сотни-две не меньше. Они окружили дом так плотно, что даже неожиданная атака не поможет прорваться. Да и неправильно это. Не по-ведьмовски как-то. Ведьма перебирала разные варианты убийства, которые нашлись в ее памяти. Болезнью заразить, пока они будут сено таскать, можно, но кто-то успеет поджечь костер. Людей, которые без защитных амулетов себе подчинить и натравить на воинов, можно. На постоялом дворе было много слуг, некоторые ночевали в конюшне и сенном сарае. Но воины в доспехах и с оружием легко перебьют крестьян с вилами. Животные? Животное, да, вариант. На конюшне стоят лошади, в загонах коровы и свиньи, купцы привели на продажу. Собаки сторожевые, поджарые, похожие на афганских борзых, только шерсть короче и жесткая. Ведьма села поудобнее и стала колдовать. Вот слуги прошлись и незаметно для нордских дружинников открыли стойло в конюшне и ворота загонов. Вот все животные вдруг взбесились, выскакивают во двор, и бросаются на одетых в доспехи людей. Крики. Бык поднимает на рога ближайшего к нему рыцаря. Рога не могут пробить кирасу, но животное подбрасывает человека, тот кувыркается и тяжело падает, ломает себе руку, теряет сознание. Корова сносит на бегу пару солдат и наступает копытом одному из них на ногу. Нога сломана. Собаки вдвоем вцепляются в одежду дружинника, сбивают его с ног и рвут. Получается плохо. Почти все тело защищено. Один пес находит уязвимое место, сует голову под кольчужную юбку к паху. Рыцарь страшно орет. Бьет пса кинжалом, но уже поздно. Он теряет кровь и жизнь. Стадо свиней пробегает сквозь группу, сбивая рыцарей с ног. Их острые копыта продавливают кольчуги, зубы рвут незащищенные части тел. У кого-то вырвали кусок мяса из бедра, кому-то откусили пальцы на руке, кому-то кости сломали. Рыцари отбиваются от безумных свиней мечами, но смертельно ударить толстые туши непросто, а от несмертельных ран они только сильнее бесятся. Жеребец становится на дыбы и бьет копытами рыцаря. Удар приходится в голову. Шлем от такого не спасет. Взбешенный нападением скота дружинник бьет мечом пробегающую мимо тягловую лошадь. Та разворачивается и бьет рыцаря в кирасу задними ногами. Человек улетает в темноту и больше не встает. Под ногами воинов мечутся, увеличивая беспорядок и шум, куры. Они слепы в темноте, ничем не могут повредить людям, но все равно на них налетают, потому что приказ ведьмы касался всех животных. Слышатся крики командиров. Стадо коров вырывается на передний двор и топчет дружинников. По ним бьет некромант. Животное падает на бегу. «Некромант — главная цель», — понимает ведьма. На шлем шишак мага падает летучая мышь, которая закрывает своими перепонками глазные щели в зеркале. Маг на секунду растерялся. Пока он убил летучую мышь и смахнул ее с головы, к нему добрались коровы. Некромант был сбит с ног и растоптан. А затем его еще долго, пока в его теле теплилась жизнь, валяли по земле и подбрасывали рогами. «Теперь пора и людям», — решает ведьма. Слуги, которых воины загнали в сараи, схватили оглобли и вилы, бросились на нордских рыцарей. Кто-то из слуг откинул от двери полено, освобождая выход из дома. «Выводи наших», — отдала команду сэру Энтоту Катя. Рыцарь побежал к выходу, где уже ждали вооруженные и одоспешенные бойцы. Катя отогнала взбешенных животных от фасада здания, чтобы они не кинулись на своих. Потом и вовсе освободила животных от контроля. Ее часть работы была сделана. Остальное — дело бойцов. Бой занял не так уж много времени. Рыцарям под командой сэра Энтота дольше пришлось искать и добивать раненых. Катя задумалась. Что дальше? Она не была злой, но когда тебя пытаются сжечь заживо, без всякой вины, просто на всякий случай, это не способствует миролюбию. Чувства требовали крови. Разум подсказывал. Князь не остановится, попытается убить еще раз. Значит, надо убить его. Прямо сейчас. Пока он не знает, чем кончилось ночное нападение. У ведьмы не было волос князя или других образцов его тела. Точно нацелить магию на него она не могла. К тому же князь наверняка носит защитный амулет, прямые способы воздействия недоступны. А от опосредованных его спасают надежные стены и охраны. Как его достать? Можно запустить зараженного воробья. Днем. Ночью воробьи не летают. Но тогда начнется эпидемия, которая выкосит весь город. А можно летучую мышь отправить прямо сейчас? Но летучая мышь – боец посредственный. Она даже подлететь для укуса к ловкому человеку вряд ли сможет. Или просто мышь? «Да, мыши – это прекрасно», – подсказала интуиция. «Но они слабые, им тяжело прокусить кожу человека. Лучше крысы». «Мыши и крысы – отличный выбор». В зернохранилищах городских купцов стоят амулеты от грызунов. Они даже в погребах горожан стоят. Так что такого засилья крыс, как в земном средневековье, тут нет. но под дощатыми полами первых этажей есть уютные подполы, где днем прячутся грызуны, а вечером, между наступлением темноты и помывкой мостовых, они выходят наружу и питаются выброшенными из окон пищевыми отходами. Катя перебрала болезни, которыми крысы и мыши могут заразить человека. Интуиция подсказала: старое доброе бешенство хорошо подойдет. Только его надо модифицировать, чтобы ускорить инкубационный период. «И когда они умрут?» — задала себе вопрос Катя. «С ускорением болезнь проявится через неделю. За сутки после этого все умрут», — ответила интуиция. «А горожане?» «Конец горожанам. Вообще городу конец. После атаки на дворец крысы разбегутся и покусают всех». «Нет, не подходит». «Тогда псевдобешенство. Отличный вариант. Очень быстрое распространение среди животных. С модификацией инкубационный период всего несколько часов. Смерть быстрая и мучительная. Люди будут расчесывать себя до крови, а потом их парализует, и они задохнутся». «Горожане?» «Горожан не зацепит. Те, кто должен умереть, умрут быстро. И крысы умрут. Эпидемия на этом остановится». «Ну что же, это мне нравится. Надо делать». Катя тщательно сформулировала свои желания. Они состояли из нескольких отдельных образов, каждый соответствовал отдельному этапу атаки. По мере готовности ведьма подпитывала нужный образ магической энергией. На первом этапе вирус в крови одной из городских крыс, давно больной в псевдобешенством, мутировал в более опасную и быстро протекающую форму. Второй этап начался, когда несколько крыс в подполе одного из городских домов набросились на зараженную подружку и загрызли ее. Загрызли и съели ее мясо. Новые носители метнулись по своим ходам в другие дома, по дороге кусая встречных мышей и крыс. Новые стаи набрасывались на агрессоров, убивали их, пожирали и становились носителями болезни. Крысы и мыши бегают быстро, и вирус в их крови плодится быстро. Через час или два все городские грызуны были заражены. На третьем этапе грызуны получили приказ двигаться к княжескому дворцу, по пути нападая на всех мужчин нордов. Конечно, грызуны не всегда могли отличить национальность, да и видят они плохо. Они просто нападали на всех смуглых, черноволосых любителей пряностей. Последний этап, массовое нападение на дворец, начался по команде ведьмы. Она отдала ее, когда почувствовала, что пора. Накопившиеся вокруг дворца тысячи, а может и сотни тысяч крыс и мышей, бросились внутрь здания. Они находили мужчин-нордов и кусали их. Доспехи не спасали. Юркие создания взбирались по ногам к паху, проникали под бармицу к шее, бросались на открытые лица, кусали за пальцы, лезли под одежду. По дворцу прокатилась волна криков. Из общего правила было всего два исключения. Крысы искусали несколько смуглых, пышнотелых молодых женщин, в том числе ведьму. Собственно, по ней и был нацелен этот удар. Остальные нордские красотки пострадали случайно. Вторым исключением стал княжич Плосконий. Грызуны не стали его кусать. Катя смогла нацелить на него свою защиту, так как на всякий случай сохранила клок его волос. Князь и некоторые другие норды попытались спрятаться от крысиного нападения, запершись в своих покоях. Вначале казалось, что им удалось спастись, но постепенно грызуны захватили все этажи дворца и его чердак, а там добрались и до каминных труб. Через них они разбежались по всем закрытым помещениям. Их направляла магия. Сделав свое дело, на рассвете грызуны сбежали в подвале замка и там мирно дождались гибели от болезни. Заражение было не последним этапом атаки. Как только грызуны начнут кусаться, ведьма догадается, что они несут заразу. Всех она вылечить не сможет, но себя и князя попытается обязательно. Чтобы лечить, ей придется снимать с пациентов защитные амулеты. И вот на этот случай Катя устроила ловушку. Активировала образ, который остановит сердце у всех зараженных, которые снимут защитный амулет. Пока Катя устраивала нападение на дворец, На постоялом дворе люди начали разбираться с последствиями боя. Выжившие слуги нашли тела своих коллег и родных, ночевавших в доме, и погибших от удара некроманта. В доме слышались проклятия и плач. Хозяин постоялого двора обошел хозяйство, проверил потери, начал командовать своими людьми. Владельцы скота загнали его в стойло. После ночного боя раненых почти не оказалось. Люди, которые находились в доме без магической защиты, погибли сразу. Нордов, переживших нападение скота, добили. Одного слугу случайно уронили и потоптали коровы. С его лечением Кате пришлось повозиться. Еще двоих во время боя ранили воины. Ведьма и их подлечила. Было ранено много животных. Пострадали и лошади, принадлежавшие отряду Кати. Двоих оказалось проще умертвить. Они поломали ноги. Остальным лошадям ведьма ускорила заживление ран. На чужой скот свое время и энергию тратить она не стала. Рыцари под командованием Энтота собрали трофеи. Слуги стащили трупы в кучи, отдельно положили своих, отдельно нордов. До завтрака самые спешные работы по устранению последствий боя закончили.